По поручению нашего предыдущего работодателя мы замучили до смерти всех монахов монастыря в Тоскане в XVI веке. Так что извините, мы профессионалы». «Мне, кстати, понравилось», — проговорил мистер Вандемар, запихивая в рот лягушек. Развлечение заключалось в том, чтобы натолкать их как можно больше и только потом начать пережевывать. «Что я хочу этим сказать?» — переспросил мистер Крупп, стряхивая с потертого пиджака воображаемую пылинку и не замечая грязных пятен. «Я хочу сказать, что мы — убийцы, киллеры. Мы убиваем». Его собеседник что-то сказал. «А как же этот? Из верхнего мира. Почему его нельзя убить?» Мистер Крупп поморщился, сплюнул, пнул стену и снова замер с ржавым разваливающимся телефоном в руке. «Запугать ее? Мы убийцы, а не пугало!» Он помолчал, глубоко вздохнул. «А хорошо, я понял. Но мне это не нравится». На том конце повесили трубку. Мистер Крупп поглядел на телефон, а потом принялся колотить им об стену до тех пор, пока аппарат не рассыпался в хлам. Подошел мистер Вандемар. Он нашел где-то огромного черного слизня, ярко-оранжевого снизу, и теперь посасывал его, как лакричный леденец. Слизняк, не отличавшийся сообразительностью, пытался уползти Вандемару на подбородок. «И кто это был?» — спросил Вандемар. «А ты как думаешь?» Мистер Вандемар пожевал хвост слизня, а потом всосал его, как толстую липкую макаронину. «Пугало?» — предположил он. «Наш босс». «Со второй попытки я бы угадал». «Пугало!» — мистер Крупп с отвращением сплюнул. Он медленно переходил от красной кипучей ярости к клейкой серой обиде. Мистер Вандемар проглотил слизняка и вытер рот рукавом. «Я знаю отличный способ пугать ворон», — сообщил он. «Подкрадываешься к вороне, хватаешь ее за шею и сжимаешь до тех пор, пока не перестанет трепыхаться. Вот это их до смерти пугает». Он умолк, и в тишине послышался недовольный крик ворон, пролетавших над головой. «Вороны? Семейство врановые. По латыни корвида. Собирательное существительное», — произнес мистер Крупп, наслаждаясь словами. «В народе олицетворяют убийство». Ричард и дверь стояли у стены. Она молчала. То грызла ногти, то проводила руками по рыжеватым волосам, отчего они только топорщились. И дверь тут же снова принималась их приглаживать. Она не походила ни на одну из девушек, каких Ричард когда-либо видел. Ловя на себе его взгляд, она пряталась еще глубже в свою огромную куртку и выглядывала оттуда с выражением, напомнившим Ричарду бездомного ребенка, которого он видел прошлой зимой в Ковент-Гарден. Он так и не понял, мальчик это был или девочка. Его мать просила милостыню, умоляя прохожих подать монетку, чтобы она могла накормить малыша, которого держала на руках. А ребенок, продрогший и голодный, молча смотрел на мир широко распахнутыми глазами. Охотница, стоя рядом с дверью, внимательно оглядывала платформу. Маркиз велел им подождать и куда-то пропал. Ричард услышал, как где-то заплакал ребенок, и из двери с надписью «Вход» появился маркиз, жующий шоколадку. «Развлекайтесь», — поинтересовался Ричард. В потоке теплого воздуха снова подлетел поезд. «Нет, занимаюсь делом», — ответил маркиз, снова сверился с расписанием и посмотрел на часы. «Это наш поезд», — объявил он. «Встаньте за мной». Ричард разочарованно отметил, что поезд, с грохотом подошедший к станции, ничем не отличался от других. Маркиз перегнулся через Ричарда к двери. «Леди, наверное, я должен был вас заранее предупредить». Она поглядела на него. В ее необыкновенных глазах было удивление. «О чем?» «Дело в том, что, возможно, граф будет не слишком рад меня видеть». Поезд с шипением остановился. Перед ними оказался пустой вагон. Лампы в нем не горели, он был темен и неприютен. Ричард иногда видел такие вагоны-призраки и не раз ломал голову, зачем они нужны. В остальных вагонах двери разъехались, одни люди вышли, другие вошли, двери в пустой вагон оставались закрыты. Маркиз постучал условным ритмичным стуком. Ничего не произошло. Ричард уже подумал, что поезд сейчас уедет, когда кто-то приоткрыл изнутри двери, дюймов на 6. В щель показалось лицо. «Кто стучит?» — спросил старик в очках. В щели Ричарду привиделись костры и люди, окутанные дымом. Однако, если глянуть в вагон сквозь стекло, там было по-прежнему темно и пусто. «Леди Дверь и ее спутники», — вежливо ответил маркиз. Двери открылись, и они шагнули в Эрлс-Корт.